МакМёрфи смотрит на меня, потом поворачивается к Хардингу. «Слушай, как вы это терпите? А что это за парашу тут доктор пустил про демократические порядки? Почему не устроите голосование?» Хардинг улыбается ему и не спеша затягивается сигаретой. «Против чего голосовать, мой друг? Чтобы сестра больше не имела права задавать вопросы на групповом собрании? Чтобы она на нас больше так не смотрела? Скажите мне, МакМёрфи, против чего голосовать?» «Черт, какая разница! Голосуйте против чего угодно! Неужели непонятно? Вам надо как-то показать, что вы еще не всю храбрость растеряли. Неужели непонятно? Нельзя, чтобы она села вам на голову. Посмотрите на себя! Говоришь, вождь шарахается от собственной тени, а я такой напуганной компании, как ваша, отродясь не видел». «Я не боюсь», — говорит Чесвик. «Ты, может, и нет, браток, а остальным страшно даже рот открыть и засмеяться. Знаешь, чем меня сразу удивила ваша больница? Тем, что никто не смеется. С тех пор, как я перешагнул порог, я ни разу не слышал нормального смеха, ты понял? Кто смеяться разучился, тот опору потерял. Если мужчина позволил женщине укатать себя до того, что не может больше смеяться, он упустил один из главных своих козырей. И не успеешь оглянуться, он уже думает, что она крепче его и... Ага, кажется, мой друг начинает смекать, братцы-кролики. Скажите, мистер МакМёрфи, как показать женщине, кто из вас главный, помимо того, чтобы смеяться над ней? Как показать ей, кто царь горы? Такой человек, как вы, должен знать ответ. Лупить же ее не будете, правда? А то она вызовет полицию. Беситься и кричать на нее не будете. Она победит тем, что станет просто умасливать своего большого сердитого мальчика. Мой маленький раскапризничался, а? Неужели не покажется глуповатым ваш благородный гнев перед таким утешением? Так что видите, мой друг, все почти так, как вы сказали. У мужчины есть лишь одно действенное оружие против чудища современного матриархата. Но это отнюдь не смех. Единственное оружие, и с каждым годом в нашем сверхискушенно мотивационно обследуемом обществе все больше и больше людей узнают, как сделать это оружие бессильным и победить тех, кто раньше был победителем. «Ну ты разошелся, Хардинг», — говорит МакМёрфи. «И вы думаете, что при всех ваших прославленных психопатических доблестях вы можете действенно применить это оружие против нашей властительницы? Думаете, что сможете применить его против мисс Гнусин? Когда бы то ни было?» Широким жестом он указывает на стеклянный ящик. Все головы поворачиваются туда. Она там, смотрит через стекло, записывает все на потайной магнитофон, уже придумывает средства от этого.